Глава 23. Снова в пещере. Очнулась она в пещере, с удивлением осмотрелась. Пещера показалась ей той самой, где они с Ораданом нашли Наноса и Гора. Вот только не было видно теперь ни того, ни другого. Впрочем, здесь вообще было видно куда хуже, чем в туннелях. А может быть, зрение еще до конца не восстановилось после обморока. «Погоди-ка», — подумала Надя. «А как я здесь вообще очутилась, если грохнулась в обморок?» «А что грохнулась, факт. Помню, как отключалась». «Тебя Нанос принес», — прозвучал в ее мозгу нежданный ответ. «Сейд, это ты?» — приподняла голову девушка и заметила чуть поодаль от себя светлое пятно на полу. «Я», — ответил пес. «Как же меня смог донести сюда Нанос?» Снова опустила голову и перешла на мысленную речь Надя, потому что ее вдруг сильно затошнило, так, что трудно стало не только говорить, но и дышать. Сейд это каким-то образом почувствовал. «Не терпи», — сказал он. «Пусть вырвет. Сразу станет легче, знаю по себе». Девушка послушалась совета. Едва приподнялась на дрожащих руках, ее тут же стошнило. Потом еще и еще. Потом рвать уже было нечем, а желудок все еще содрогался в неудержимых спазмах и жгло, словно от кислоты горла. Надя, собрав силы, отползла, насколько сумела, от зловонной лужи и снова легла на каменный пол. «Ты так и не ответил про Наноса», — отдышавшись, напомнила она псу. «Нанос тебя принес?» — вновь повторил уже сказанное Сейд и добавил. «Это ведь не очень далеко, а ты легкая. Ничего себе недалеко!» — воскликнула девушка и тут закашлялась от соднящей боли в пищеводе и горле. «Конечно! Как бы иначе туда добрался летчик?» Надя тут же вспомнила об отце, оставив на время неважный теперь спор о расстояниях. «А где он? И где сам Нанос? И Гор?» «Нанос с Гором как раз и пошли за летчиком, а меня с тобой оставили. Я тоже еще не совсем здоров. Но как с тобой такое вообще могло случиться? Хотя, ведь этот газ не пахнет, ты просто не знал, что он есть в воздухе. А когда стало плохо, было уже поздно, да?» «Нет, я почувствовал плохой воздух. Он не пахнет, но я его все равно чувствую. По-другому, не могу объяснить как. Когда мы с Наносом еще жили здесь, я тоже его иногда чувствовал. Он выходил из некоторых трещин в скалах». «Но тогда я ничего не понимаю», — повернула Надя голову к Сейду. «Если ты его чувствовал и знал, что он плохой, то почему не ушел оттуда сразу? У летчика в руках были камни для высекания огня. Я не смог разжать его пальцы. А если бы ушел, он мог прийти в себя и высечь огонь. Тогда бы мы все погибли. И я знал, что вы все равно придете, так что за свою жизнь не боялся. Если бы мы пришли чуть позже, могли бы и не успеть тебя спасти». «Успели же!» — в голосе пса Наде послышалась ухмылка. «Все равно не понимают твоего самопожертвования». «Что значит не смог разжать пальцы?» «Укусил бы посильней, они бы сами разжались». «Я не мог его кусать. Почему?» — удивилась Надя. «Он твой отец». «Ну и что?» — аж приподнялась в недоумении девушка. «Есть обстоятельства, при которых можно наплевать на подобные вещи. Жизнь дороже покусанных рук». «Никто же не умер», — снова ухмыльнулся Сейд. Надя собиралась продолжить этот странный спор, поскольку была решительно не согласна с мохнатым умным другом, считая, что риск должен всегда быть оправданным, а всякие там условности иметь разумные границы. Но тут она услышала доносящиеся из туннеля шаркающие шаги и звуки напряженного дыхания. Забыв про тошноту и боль, правда, они уже стали заметно слабее, девушка вскочила на ноги и бросилась к входу в туннель. Оттуда уже спиной вперед выходил мелкими шажками, немилосердно согнувшись и натужно сипя, бывший варвар Гор. Он нес бесчувственного летчика, просунув тому руки под мышками. Нанос шел сзади, удерживая тело за щиколотки. «Зачем вы так?» – засуетилась вокруг Надя, пытаясь за что-нибудь ухватиться, чтобы помочь мужчинам. «Вам же неудобно, Алексей!» «А как?» – просипел в ответ Гор. «Этот вон, умник твой, вообще его хотел ногами вперед нести!» Надя вспомнила, что именно так ногами вперед они с Наносом и несли поначалу отца. «А что в этом такого?» Остановилась она, не понимая, что не понравилось в таком способе переноски Гору. Тот не ответил. Не было уже, видимо, сил. Вместо этого он прохрипел на носу. «Кладем! Возле стены! А не то уроню!» Летчика опустили на каменный пол. Рядом с ним, точно подкошенный, рухнул и старый варвар, дыша так часто и с таким шумом, что казалось, вот-вот разорвутся легкие. Нанос опустился на корточки, отдуваясь менее шумно. Надя же склонилась к лицу отца, чтобы понять, дышит ли он. Изо рта пахло рвотой. Видимо, его прочистило по дороге сюда. Летчик почувствовал ее возле себя, слабо застонал. Это было хорошим знаком. Между тем, дыхание Гора немного выровнялось. Он откашлялся и ответил наконец на вопрос, о котором Надя сама уже и забыла. «Ногами вперед только покойников носит. Эх, молодежь, молодежь! Вот не станет нас, стариков, кто вас жизни учить станет? Да какая разница, как нести?» Непонятно на что разозлилась Надя. «Главное, чтобы удобно, и чтобы успеть, чтобы не стать тем самым покойником. А жизни нас учить не надо. Вы, старики, ее у миллиардов людей отняли, и все еще угомониться не можете». Гор обиженно засопел и отвернулся. «Ну, я не вас лично имею в виду», — несколько смягчила тон девушка. «Но все равно, хватит нас учить. Надоело». Летчик опять застонал, теперь уже более громко и протяжно. Надя опустилась возле него на колени. Только сейчас до нее стало доходить, не только разумом, ну и еще чем-то глубоким, неосознанным. Душой, сердцем ли, что перед ней действительно ее родной отец. Тот самый, об встрече с которым она так давно мечтала и на которую совсем не надеялась, поскольку знала, что она невозможна. Отец мертв, и то, что он оказался живым, можно было считать самым настоящим чудом, к которому она, оказывается, была не готова. Вот до этой минуты. Но сейчас... Сейчас она и впрямь осознала, и признала, у нее есть отец, самый родной из живущих на оскудевшей земле людей. Ближе только Нанос. Но по-другому, по духу, по боли, по радости, но не по крови. «Папа! Папочка!» — зашептала она, уронив голову на грудь отца. «Ты меня слышишь? Это я, твоя Надя!» Хоть в пещере и было почти темно, девушка заметила, как дрогнули на пару мгновений, приоткрылись отцовские веки. Но они тут же захлопнулись. Отец вновь застонал и произнес неразборчиво что-то вроде: «Тоже вы по полю?» «По какому полю, папа?» Чувствую, как потекли слезы, забормотала Надя. «Ты что говоришь? Я не понимаю». «Он сказал, я должен выполнить его волю», — подсказал Гор. «То же самое он говорил перед тем, как уползти отсюда. Он не в себе. Еще газ этот. Не трогай его, дочка. Принеси лучше воды. Там в рюкзаках должно остаться». Вода в рюкзаках, которые Силадан также перенес в эту пещеру, впрямь нашлась. Надя с горем пополам напоила, как сумела, отца, затем передала фляжку Гору. Тот, сделав несколько глотков, протянул ее Наносу. Но муж, помотав головой, показал на Надю. Девушка спорить не стала. Пить ей очень хотелось. Горло все еще соднило. Лишь после того, как она напилась, отпил из фляжки и Нанос. А после подозвал Сейда и вылил остатки воды прямо в глотку псу. «Хорошо», — кивнул большой круглой головой Сейд. «А теперь не мешайте. Посмотрю, как он. Можно ли вернуть?» Надя не стала спрашивать, куда вернуть и что именно. Все и так было понятно. «Давайте отойдем», — негромко сказала она Гору и Наносу. Мужчины поднялись и перешли к противоположной стене. Девушка присела рядом с ними. Нанос сразу отвернулся. «Ты чего это?» — удивилась Надя. «И там тоже дулся на меня», — кивнула она на вход в туннель. «Что случилось-то?» «А ты знаешь, как я за тебя испугался?» — резко обернулся в ее сторону муж. «Мы же договорились. Считаем до 1000 и назад. А тебя все не было и не было». «Нанос!» — подобралась ближе девушка и положила ему на колено руку. «Не сердись, пожалуйста. Я не виновата, что так вышло. Я заблудилась». «Что? Заблудилась?» — в голосе Наноса слышалось недоверие. «Да где там блудиться? Это же рядом совсем». «Ну, а я вот умудрилась», — виновато улыбнулась Надя. «Правда, правда, я тебя не разыгрываю. Зачем бы мне все это придумывать?» «Тут и не такое может быть», — поддержал ее Гор. «Я ведь говорил, непростое это место». «Да», — обрадовалась подсказке девушка. «Ты ведь и сам не знаешь, как мы вообще сюда попали. Мы шли по туннелю с той стороны гор. Прошли совсем немного, а очутились здесь. Тут и правда срабатывают какие-то неведомые законы. Далекое становится близким. Ну и наоборот, видимо, тоже». «Между прочим», — стал отходить Нанос, — «ты обещала рассказать, что со мной было. И вообще, со всеми нами. Откуда здесь взялся Силадан, а потом Арадан? Расскажи-ка, легохонько, как раз есть время». И Надя стала рассказывать. Сначала хотела обойти момент предательства Селиванова и его злосчастный выстрел, но потом решила, что врать, что-то придумывать, умалчивать — это противно. Глупо, да и вообще нечестно. Они ведь сразу после свадьбы договорились с мужем говорить друг другу только правду, какой бы та ни была. Так что рассказала Надя абсолютно все, за исключением разве что своих встреч с мамой. Но ведь они ей, скорее всего, только привиделись. Так что это за обман не считалось. Зато, хоть ей этого и не хотелось, не забыла рассказать про свою несостоявшуюся свадьбу с Парсыкиным. Нанос слушал ее с раскрытым ртом, но абсолютно молча. Казалось, он даже забывал временами дышать. А потом, посидев еще какое-то время, переваривая услышанное, выдал лишь: «Ну, дела. Такие вот», — пожала плечами Надя. «А Парсыкин-то надо же! Вот ведь гад! Попадись он мне, так ты говоришь, ноет он теперь?» «Ага, ноет. Их теперь целых даже 2. Вот ведь самозванцы-то! Да по сравнению с ними Силадан вообще великий колдун. Избранник духов. И Арадан действительно сказал, что сила Нойда перешла к нему?» «Ну да», — кивнула Надя. «Он сказал, что после смерти Нойда его сила обычно переходит к тому, кого он заранее выбрал сам. А поскольку Силадан этого сделать не успел, то сейчас ей деваться было некуда, кроме как перейти к нему». «Ерунда какая! Чушь!» — казалось, всерьез рассердился Нанос. «Даже я знаю, что просто так сила никому не перейдет, а уж от убийцы хозяина она и вовсе прятаться будет. И Силадан ее никому не передавал, уверен. Он ведь умирать еще не собирался, а просто так от него таких подарков жди, как же. В общем, Арадан тебе наплел в 3 короба, понимая, что ты всего этого знать не можешь. И где же в таком случае сейчас сила Нойда?» Непроизвольно улыбнулась девушка. «Вернулась к духам», тоже, хоть и не слишком уверенно, улыбнулся ее муж. «То есть вернулась бы, если б сами духи существовали. А может, в камень ушла, ждет, пока этого камня коснется достойный. Ты помнишь место, где Силадан умер?» «Помню», — подумав, ответила Надя. А потом тряхнула головой, рассмеялась. «Разыгрываешь меня?» «Ну, легохонько», — засмеялся Инанос. «Но старики именно так рассказывали. Так что, когда придем на то место, потрогай камень. Вдруг Нойдом станешь?» «Нет уж, я Нойдом быть не хочу. Да и народ не поймет. Баба и вдруг ноет. Взбунтуется. Лучше ты его потрогаешь. А что? И потрогаю. Гордо выпрямил спину ее любимый. Но улыбка быстро сошла с его лица. Он вздохнул и произнес. Ну, а серьезно если? Что же мы теперь будем делать? А у тебя какие-то предложения? Она хотела еще добавить что-то вроде «Ты же мужчина, вот и решай». Но от этой мысли стало почему-то нестерпимо стыдно, и Надя промолчала. «Надо подумать», — поскреб в затылке на нос. «Я ведь только что все это услышал. Но ты хотя бы знаешь точно, что у нас есть из оружия? Между прочим, толковый вопрос», — подключился к разговору молчавший ранее Егор. «Надо бы и впрямь поползать тут, собрать все в кучу. Может, и еще чего здесь старый хрыч заныкал?» Поиски привели даже к лучшему, чем ожидалось результату. 4 автомата Калашникова, 2 дополнительных, полностью снаряженных магазина к ним, и еще пара сотен патронов россыпью, 1 РГД-5 в рюкзаке Наноса и 2 пистолета Макарова, а также 4 ножа, 2 из которых Наноса и Надей, имели полное право называться холодным оружием. А еще та куча тряпья, на которой до этого лежали пленники, оказалась ничем иным, как парашютом, правда, только куполом. Стропы были срезаны, и найти их поблизости не удалось. Зато нашелся летный белый с темным щитком шлем Будина, а также его ботинки. Последнее удивило поначалу всех троих. Однако Гор сделал предположение, что Силадану обувка приглянулась, а поскольку ходить летчик все равно не мог, Нойд решил, что ботинки тому так и так ни к чему. К тому же он не просто забрал их, а предоставил взамен сшитые из оленьей шкуры тапки. Но главное – оружие. И хотя на первый взгляд могло оказаться, что его не так уж много, но если учесть, что у саамов и варваров ничего огнестрельного не имелось вовсе, и этот арсенал представлял из себя весьма внушительную силу. Только супруги и бывший варвар успели собрать все оружие в одном месте, как их окликнул Сейд. «Идите сюда! Он зовет вас!»